Здравствуйте, с вами на связи Исов Губайдулин. Добро пожаловать в первый выпуск подкаста с ответами. Я безумно рад, что перешел частично на этот формат. Теперь вы можете задавать любые вопросы, голосовать за те вопросы, которые вам нравятся, и мы будем разбирать их здесь, практически в прямом эфире подкаста с ответами. И первый вопрос, который мне удалось достать из всего списка, потому что у него больше всего голосов, это вопрос, посвященный заработку в интернете. Конечно же, кто бы мог подумать, что всех интересует заработок в интернете с помощью своего сайта. Продавец сыра пишет: «Хочу узнать 25 способов или один реальный, как просто заработать начинающему писателю в интернете, со своим сайтом или без него». Если честно, вначале я хотел действительно подготовить 25 способов, потому что так прозвучал вопрос. И на самом деле 25 способов есть, я их нашел. Но когда я через них проглянулся, я понял то, что все эти способы, они неэффективны, они фиговые. Я не думаю, что стоит тратить ваше время на объяснение всех способов, которые вы все равно не будете использовать и которые все равно не принесут вам достаточно результата. Но все-таки некоторые из этих способов я затрону. К примеру, вы можете зарабатывать сайт, размещая Google AdSense рекламу. Вы можете размещать там баннеры из различных баннерных сетей. Вы можете продавать рекламу напрямую с сайта, что, кстати, лучше, обычно приносит больше денег, чем AdSense и размещение баннеров. Далее вы можете публиковать платно статьи на своем сайте. Вы можете за деньги делать ревью других сайтов, чтобы привлекать на них клиентов или посетителей. В общем, вы создаете много-много разных рекламных услуг, по сути. Все эти способы и вообще все 25 способов, можно было бы их придумать, но они все будут связаны с продажей рекламы, так или иначе, или с продажей вот внимания посетителей, которые заходят на ваш сайт. И это внимание, как правило, дает не такую большую отдачу в денежном эквиваленте. Вы можете также довольно хороший способ разместить форму пожертвований, и если у вас на сайте постоянно огромное количество крутого контента, который помогает людям, люди будут делать вам пожертвования, некоторые из них. Да, это может быть даже очень эффективный способ в том случае, если вы принципиально не хотите делать свой сайт коммерческим, это может сработать. Однако все равно не так много денег вы можете получить с благотворительных вот этих вот всяких кнопок, то что «дай мне рубль, дай мне пять». Если люди действительно благодарны вам за ваш контент, это значит, что вы можете его продавать и продавать успешно. И вот вам один реальный способ заработать. Вы находите проблему, которая есть у ваших посетителей. То есть одна общая проблема, которая есть у вашей аудитории. Потому что ваш сайт посвящен чему-то, какой-то конкретной теме. Если нет, если ваш сайт винегрет, где размещено все подряд, то, скорее всего, у вас меньше шансов добиться успеха с помощью данного способа, который я вам собираюсь раскрыть, заработать. Вы можете зарабатывать копейки с помощью всяких AdSense и всякой рекламы. И то мало кто захочет размещать на вашем сайте рекламу напрямую, платя вам в карман, потому что ваш сайт обо всем, и мало кто захочет на нем рекламироваться, поэтому важно иметь сайт на какую-то конкретную тему. Если вы не ошиблись, то у вас есть все шансы заработать. Если же вы ошиблись, и у вас сайт обо всем, то можете забить на него и создать новый сайт на какую-то конкретную тему. С ним у вас будет больше шансов. Способ заключается в том, чтобы найти, во-первых, проблему, которая есть у всех посетителей, у большинства, то есть найти самую горячую проблему, самый горячий вопрос среди вашей аудитории и сделать продукт, который решит эту проблему. По сути, я здесь никаких секретов вам не раскрыл. Это называется инфобизнес. Вы создаете информационные товары, продаете их со своего сайта. Да, это и есть один реальный способ заработать деньги. Самый эффективный, по крайней мере, больше всего денег вы сможете получить именно с этого способа. Однако я вам раскрою некоторые подробности, чтобы уж какую-то полезную информацию вы отсюда усвоили, возможно, новую, которую вы ранее не слышали. Мы сейчас говорим о монетизации сайта, то есть о превращении людей, которые заходят на ваш сайт, в деньги. И в данном случае мы отталкиваемся именно от людей и создаем решение их проблемы и продаем им их. Вы понимаете, в чем отличие? Большинство проектов в инфобизнесе начинаются с того, что человек создает товар на какую-то тему, а потом уже создает сайт по этой теме, блог по этой теме и рассылку. Однако, если у вас уже существует сайт, и на нем уже есть люди, и вы не знаете, как их превратить в деньги, это самый реальный способ. Потому что в данном случае вы не гадаете, какой же товар создать, какой информационный курс будет продаваться. Вы используете людей, которые приходят на ваш сайт, и спрашиваете у них, что бы они хотели получить. Вы можете сделать это элементарно, установив форму опросник на вашем сайте. Вы можете предлагать что-то в виде бонуса. То есть человек, который заполнит вам эту анкетную форму и скажет, какие у него есть проблемы, вы этому человеку предоставляете, к примеру, какой-то перевод статьи, который у вас есть, какой-то, который уникален для Рунета, или же вы написали сами статью какую-то. То есть какой-то материал, или вы можете объединить несколько статей на своем сайте в какой-то удобный сборник в виде электронной книги. То есть вы можете придумать какой-то бонус очень легко и создать его буквально за вечер. Самое простое – это объединить 10 самых лучших статей из вашего сайта в одну электронную книгу и раздавать ее в качестве этого самого бонуса. Что вы получите? Вы получите огромное количество мнений от людей, что им нужно и чего они хотят, какие у них проблемы, с чем они испытывают трудности последнее время, за что они готовы были бы отдать деньги, чтобы решить какую-то проблему. Здесь, конечно же, вам нужно подумать и для своей аудитории составить какой-то грамотный опросник, чтобы там было множество различных вопросов, но не настолько много, чтобы на этот опросник нужно было потратить час времени. Ну, что-то из 5 вопросов, допустим. Или же какие-то вопросы могут быть открыты, чтобы человек сам думал и вводил их в форму, а какие-то выбрать из списка он может. Вы можете придумать что-то свое, задать какие-то вопросы своей аудитории, из которых вы поймете, что действительно он хочет, от чего страдает, можно сказать, и какую-то проблему, которую он хочет решить. То есть вы должны узнать эту проблему, чтобы дать решение этой проблемы. Когда вы проблему узнали с помощью этой формы, вы создаете, к примеру, электронную книгу, либо же мультимедийный курс, либо же аудиоинтервью с экспертом по данной области, если вы сами не разбираетесь в той нише, по которой создали сайт. И вы это все упаковываете в виде цифрового товара. Вы можете продавать этот товар, отправляя его на диски наложенным платежом. Вы можете давать его по СМС в качестве премиум-контента. Это, кстати, очень неплохая идея для тех, кто не хочет создавать что-то наподобие информационного товара. Вы можете в таком случае создавать просто платные материалы со своего сайта, которые могут быть получены за СМС-ки. И даже это будет лучше, чем если бы вы размещали какие-нибудь рекламные блоки на своем сайте. Даже это принесет вам больше денег. Конечно же, в идеале вы должны создать какой-то какой-то товар, который вы, конечно, желательно, чтобы вы могли отправлять на диски наложкой. Но цифровой вариант тоже может подойти. Но прикол в том, что вы становитесь в позицию маркетолога в данном случае. У вас есть аудитория, вы хотите узнать, что им нужно, и предоставить то, что им нужно, чтобы получить от них деньги. Вот и все. Это и есть тут один реальный способ заработать в интернете. Также я советую уже сейчас в качестве первого шага на пути к заработку со своего сайта создать рассылку на своем сайте. То есть опубликовать подписную форму, где только можно, наверху, внизу, сбоку, то есть по всему сайту, сделать поп-апы. То есть ваша задача каждого посетителя превратить в своего подписчика, потому что в дальнейшем вы сможете уже всей базе подписчиков высылать ту же форму для опроса аудитории. Вы сможете высылать письма, говоря то, что какой-то новый платный материал появился у вас на сайте или новый платный продукт вы выпустили. И даже если у вас есть рассылка и вы хотите продавать рекламу, почему-то до сих пор, если вы, конечно, можете больше денег заработать благодаря своим товарам, но вы, к примеру, тоже хотите заниматься параллельной рекламой и получать дополнительные деньги, если у вас есть рассылка, то вы можете получать больше денег, давая рекламу в рассылку. То есть люди будут готовы вам платить больше денег, если у вас есть база, которую вы можете выслать ссылку и там получить сразу большое количество кликов по этой ссылке. И если вы ведете еще диалог со своей базой, что, безусловно, нужно делать, то есть высылать им материалы, обновления, какие-то полезные вещи, то эта база будет вам доверять, вы сможете продавать, скажем, партнерские программы, получать дополнительные деньги. Но это первый шаг, который вы можете сделать уже сейчас и должны сделать прямо сейчас, чтобы обеспечить себя гарантированным доходом в будущем. Большинство владельцев сайтов данный пункт игнорируют вообще. Просто пройдитесь по сайтам. Сколько из них собирают подписки? Сколько из них просят оставить свое имя, email адрес или хотя бы просто email адрес? Вам, конечно же, стоит предлагать что-то за подписку, давать ту же электронную книгу из ваших статей, ну что-то полезное, какую-то ценность, чтобы человек подписался и получил что-то от вас, чтобы у него была причина подписаться. Обычная форма, введите ваш email, чтобы подписаться на рассылку или там на новости сайта, это не сработает. Вам нужна действительно яркая форма подписки. Чтобы она выделялась, чтобы вы предлагали что-то взамен. Вы также можете установить самые разные поп-апы, тестировать разные поп-апы на своем сайте. Одну неделю попробуйте один вид поп-апа, другую неделю другой. Какой из них лучше конвертирует? В идеале вообще хотя бы 20% посетителей вашего сайта должны превращаться в подписки. Поверьте, это большая сила. И если вы начнете это делать в ближайшем будущем, вы эту силу познаете. В виде дохода, естественно. Вас также может волновать вопрос, я только сейчас об этом подумал, если вы нашли проблему, которая есть у вашей аудитории, то как вы можете предоставить ей решение? То есть вам нужен какой-то информационный товар. Если, к примеру, у вас есть сайт, посвященный активному образу жизни, и там собираются люди, которые пытаются как-то себя развивать физически, духовно, и вы создали этот опросник, и большинство людей задает вам вопрос, как привести себя в физическую форму. Или же, к примеру, люди делятся проблемой, и вы замечаете, что очень многие из них говорят о своей проблеме, то, что они давно не занимались спортом, они в плохой физической форме, и они не могут просто стартануть, чтобы начать делать какие-то первые шаги для того, чтобы прийти в физическую форму. Если вы, к примеру, определили, что проблема именно такая, вы можете написать книгу, назвав ее, ну, в общем, так ее и назвав, там, «Приведи себя в форму». Пошаговая система для выхода из плохого физического состояния или больного тела, что-то в этом духе. Вы создаете этот курс в формате электронной книги или в формате аудиокурса. Если же вы не знаете эту тему, то есть если вы не считаете себя достаточным экспертом, вы считаете, что у вас нет компетенции предоставлять такую информацию за деньги, вы можете пойти к человеку, у которого есть, который достиг, допустим, хорошей физической формы, который раньше был в плохой физической форме. Вы можете найти этого человека среди своих друзей, либо же там просто в интернете поискав его, либо же вы можете сделать еще проще и пойти на какой-нибудь фриланс, и там обязательно найдется человек с подобной историей, либо же просто хороший копирайтер, который вам даст книгу отличнейшего качества на эту тему. То есть вам нужно будет всего лишь заплатить какие-то деньги фрилансеру, чтобы он вам этот продукт создал, а вы уже положите его на свой сайт, будете продавать за деньги и всю прибыль забирать себе. В принципе, вы можете даже фрилансеру одновременно вместе с созданием этой книги поручить рекламный текст, чтобы вам не приходилось самому писать всю рекламу для этого курса, чтобы вы могли запустить его максимально быстро. Но первые шаги, которые вы должны вынести из данного подкаста, это начать собирать подписную базу, далее провести опрос своей аудитории на тему, какая проблема у них является самой основной, самой ключевой, которую они хотят решить как можно быстрее. Третье – создать информационный товар, который бы решал эту проблему, и запустить данную книгу на свой сайт. Ну и, конечно же, предоставить удобный способ оплаты для ваших клиентов. У всех есть сотовые телефоны, чтобы оплатить по СМС, а также все, кто живет в России, могут оплатить ваш курс наложенным платежом, если вы пришлете его на CD-диске. Таким образом, вы сможете заработать действительно реальные деньги со своего сайта. Я очень рад был для вас осветить эту тему. Продолжайте задавать вопросы. У нас их достаточно много. На данный момент уже 28. И то это после того, как я случайно запустил в рассылку ссылку, которая не работала, и по ней не смогли все люди оставить вопросы. Поэтому прямо сейчас я хочу, чтобы вы задали свой вопрос, а также проголосовали за вопросы, которые есть уже в списке, потому что следующий вопрос, который наберет большее количество голосов, именно на него я буду давать ответ в данном подкасте. Боже мой, как я люблю этот формат. Был рад с вами общаться. Буду очень благодарен вам, если вы прокомментируете данный пост и оставите свои идеи на эту тему, как можно заработать на своем сайте. Возможно, нам удастся набрать эти самые 25 способов в комменте. Но, по крайней мере, я дал вам один основной способ. Удачи вам и успехов! С вами был Юсуф Губайдуллин.